Здравствуйте, здрасте. Вы так рады меня слышать. Александр Сергеевич. Рад меня слышать. Мельникова Кристина Анатольевна. Но вас, правда, не очень хорошо слышно. Ничего, я вас хорошо слышу. Значит, у вас что-то со связью. Ну да, да. Скажите, вы меня перебили, обязана вам представить. Мельникова Кристина Анатольевна, меня зовут, запись данного разговора ведется. Александр Сергеевич, у вас не исполнены обязательства перед компаниями кредит. А так вы не сказали, вы-то кто? Я же вам не услышали за вашу связь, да? Хорошо, еще раз скажу. Специалист компании МБА Финансы. А, МБА, ну тебе понятно. Запись данного разговора ведется. Ага. На телефоне. Что на телефоне? Чего? Я говорю, я понял, говорю, кто, все, услышал. Поняли, хорошо, хорошо. Подскажите, какая ситуация с погашением долга перед компаниями кредит? Допущена просрочка 68 дней. Требует данная компания вернуть 69 947 рублей 56 копеек до 10 декабря. А у вас одни отказы от погашения. Почему отказываетесь решать вопрос? То есть вы думаете, что сейчас вот вы мне позвонили, да, и я такой сразу, у меня совесть проймет, и я сразу кинусь все оплачивать, да? Александр Сергеевич, так это ваши жизни обстоятельства. Кинетесь вы оплачивать, не кинетесь, они вас вызовут принудительно. Они его продадут, а те люди, которые выкупят его, да, коллекторская компания, по договору цессии приедет и заберет свой долг. А вы думаете, нас уговаривать платить будут? Ой, смешные вы люди, а. Девушка, 90-е давно прошли, никто ко мне просто так не придет и ничего у меня не отберет. А вы в 90-е только родились. А вы что, в 90-е жили, Александр Сергеевич? Ну я вам о чем и говорю. Смотрели. Я много кино смотрел. Поверьте, вы никак к этим 90-м не относитесь. Не отношусь. Это кино для вас. Да. Поэтому давайте без 90-е прошли. И 2000-е прошли. Так, и? Еще будет много времени. Я уверен, что вы можете констатировать вообще кучу фактов. Вопроса. Женщина, давайте для начала. Вы хотите со мной поговорить по закону? Давайте по закону поговорим, да? Давайте. Почему вы не исполняете обязательства? Окей, в соответствии с федеральным законом 230, статья 9, кредитор должен был уведомить о том, что у нас появилось в отношениях третье лицо. Никаких уведомлений. Да, в договоре. Почитайте. Почитайте договор. Такие вещи заключаются дополнительным соглашением. Если вы упираете на то, что я якобы получил уведомление в личном кабинете, так я вам скажу. Личный кабинет не является средством уведомления. Единственным легитимным средством. Любым способом. Потому что такие вещи делаются на дополнительном соглашении. Кто вам такое сказал? Я вам говорю, 230-й федеральный закон вам говорит ровно о том же говорит? Самом. Должник говорит мне. Я говорю о том, что это написано в 230-м федеральном закон. Законе. Сначала все пункты почитали или только 9-й? Я все, весь его знаю, понятно? Все, понятно. Но только от этого нет, то, что вы знаете 230-й федеральный закон. На этом знаю, знание все знаю, закончились. Знаю, и только а знаете этого законы, есть? Где потому прописано, что... когда заемщик не исполняет свои обязательства? Да. Знаете а как законы? Вы можете на меня повлиять? Знаете, почему а как? Нарушаете? А как вы можете меня наказать? На вас... Вы можете подать в суд. Вас может наказать только ваша мама. Понимаете? Да-да-да, покупки, а-та-та, а-та-та. А вас информируем, 89-й год вот рождения. Вот видите, поскольку вы работаете на, по 1005 статье, вы все, что вы можете сделать, это позвонить мне, напомнить о долге, напомнить о последствиях, извиниться и попрощаться. Да, извините, тетя, ты что? Меня не перебьешь, вы нет смысла меня перебивать, взяли. Я могу говорить много и долго, но Александр из этого Сергеевич, не будет большого смысла. Вы только себя позорите вашими разговорами. Я выложу тебя на Ютубе, дура, и посмотрим на тех, Александр кто позорится. Александр Сергеевич, запись разговора ведется. Да нахуй, иди, дура, что ты будешь делать с этой записью? Крани на голове ее приложи. Как вас так зовут? Это у кого вас так в семье зовут? Я говорю, крани на голове запись эту приложи, идиотка. Александр Сергеевич, у вас очень интересная семья, хватит оскорблять родителей, мы вам перезвоним. Сука, ваш коллекторский скрипт, всего конечно. Доброго. Да иди ты да в жопу, тебе всего злого, крепко целую в темечко, оттуда, все вот свободно. Вот когда вернетесь оттуда, все, я вам домой иди. Почему вы так нервничаете? Кыш в будку, дура. Ужас. Давай, ужас, все, иди нахер, ебанушка. Интересно, вас зовут, интересно, не на вас. Нет, я вам перезвоню. Город Ростов, на давай, Дону, звони, Барков, звони. Ты приезжай лучше, что ты приезжай. 73. Я тебя со своими друзьями Александр познакомлю. Сергеевич. Чё? Чё ты? Сомневаюсь, что у вас вообще... Чё ты истерично повторяешь мое имя, дура? Как вас зовут? Александр Сергеевич, меня зовут, идиотка. Нет, это было имя вашей жены. Я это... вас поняла. Всего вам доброго. Жене привет. А ты ебанутая вообще. Ужас. Вашей маме будет стыдно. Ой, я сейчас горю со стыда, сейчас сгорю, просто сгорю вообще. Вам стыдно, вам даже будет стыдно, вашей маме. Да, конечно, и маме моей стыдно. Стыдно, что я вообще с тобой разговариваю, ебанушка. Я молчу, а вас слушаю. Да говори, говори, я тебе разрешаю. Ну-ка, гавкни что-нибудь. Ужас. Гавкни. Вы там почти плачете уже, я слышу. Голос, я вам перезвоню. Голос, молодец, звони. Здравствуйте, у нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ну, это как раз эти уебки. Здравствуйте. Привет. Будьте добры, с телефона позовите Сергеевича. Зачем его звать-то? Я уже здесь. Звонок сейчас поступает в компании «Ба финансы» и является административного взыскания Михайлова Лизавета. Разговором. Угу. Звонок, Александр Сергеевич, поступает для решения вопроса по вашей задолженности при компании «Микредит». Договор займа 21 июля 2019 года. Срок просрочки по договору 69 дней, сумма долга 69 947 рублей 56 копеек. Требования вашего кредитора оплаты не позднее 9 декабря. В установленный срок оплаты поступает оплата. Девушка, вы на этой неделе уже сколько мне раз звонили, а? Что? Сколько вы уже на этой неделе раз мне позвонили? Раза 4? Вас очень плохо слышно. Повторите, пожалуйста. Я говорю, вы на этой неделе сколько раз уже позвонили? Раза 4? Второй раз. Второй сейчас раз? Мы с вами разговор состоялся, да, верно. Ну, понятно, так. На вопрос ответьте, пожалуйста. А что, какой вопрос-то был? В установленный срок оплата поступает от вас? Девушка, исходя из того, что ваши работники предыдущие, которые общались со мной, делают какие-то, либо не делают какие-то пометки, я делаю отсюда два вывода. Вы либо дебилы, либо мошенники. Вы на вопрос ответьте. Все предположения можете оставить при себе. Ух ты! Вашему кредитору не тем более... У тебя, похоже, образование больше, чем три класса, да? МБА, финашка. Вы там всем так разговариваете? Да, легко. А что? Ну, то есть уровень воспитания демонстрирует... Ой, слышишь, иди ты со своим коллекторским скриптом. Да, абсолютно привычное. Коллекторов посылать нахуй. Вот все, так. Все, можешь идти. Коллектору своему давно звонили? Нахрен он мне обосрался. Ну, потому что в дальнейшем, Александр Сергеевич, в случае, если данные обязательства не будут исполнены надлежащим образом... Ой, ну слушай, что ты меня опять эту блевотину втираешь? Ты знаешь, сколько раз я тоже слышал? Каждый дебил, который мне звонит, вот эту блевотину втирает. Думаешь, мне страшно, что ли, а? Ты видишь, я... Думаешь, я ломанулся оплачивать? Да ты кто такая? У тебя вообще есть информация о том, что у меня есть уведомление? У тебя, я говорю, есть информация от кредитора? Кредитор должен был меня уведомить. Почему эта информация мне нужна? Потому что кредитор вас этим подставляет, дебилка. Потому что если я сейчас пожалуюсь на совет ФССП, вас поимеют, понятно? А я в очередной раз повторюсь. Вы были надлежащим образом уведомлены. А если вы утверждаете, что у тебя не были, так потрудитесь это доказать. Я тебе ничего доказывать не должен. Это кредитору попробуйте если доказать. Если я обращусь на сайт ФССП, то выебут вас. Понятно? Да. За что? Да, за то, что вы взаимодействуете со мной. Какие претензии, Александр Сергеевич? По претензии? Ты хочешь, чтобы я перечислил тебе претензии? Начните. Окей. Федеральный закон 230, статья 9. Я не был уведомлен письменно. Были. Да ты что? У вас есть отметка о том, что кредитор получил уведомление? Какой кредитор? Кредитору не требуется никакое уведомление. Кредитор отправил уведомление. Такие вещи делаются с письмом, с уведомлением, либо через курьера. Мне это известно, Александр Сергеевич, вы были уведомлены. Попробуйте это доказать. У вас есть моя роспись? Следующая претензия. У вас есть моя роспись? Она мне не нужна. Ну и все, иди нахуй тогда. Коллекторского агентства. Следующая претензия. Следующая я претензия. Уверена, готова апеллировать. Федеральный закон 230, статья 7, пункт 9. Назови мне номер телефона, с которого ты звонишь. 8 800 4 5 148. Номер единой горячей линии компании Белафинанс. Пиздишь ты. Далее. Пиздишь ты. Я на экране. Ну далее, Александр Сергеевич. Я на экране телефона вижу абсолютно другой телефон. Назови мне его. Я озвучила номер телефона. Я тоже могу. Я тоже могу назвать этот номер телефона. Я тоже могу назвать этот номер телефона. Ну вот видите, Александр Сергеевич, вам даже апеллировать нечем. Это никоим образом. Нечем апеллировать свои претензии. Заткни ебло, дура. Ну вот именно об этом я и говорю. Уровень воспитания свой демонстрируйте близким и готовитесь к решению вопросов в принудительном порядке. Извините.